Глава 6. Крабс изводил меня всю обратную дорогу. «Поздравляю! Какой успех! Лично я до последнего не верил, что у нас вообще получится что-то путное. Но чтобы сознание пробудилось во всей полноте, восхитительно!» Я морщился. Обсуждать произошедшее мне сейчас не хотелось. «Который у вас?» — прищурился некромант. «Какое его собачье дело? Пошел нафиг!» «Постэффекты!» — спокойно заключил он. «Нужно пару дней, чтобы они развеялись!» Я отвернулся к стенке. Мне хотелось остаться одному, чтобы без помех разобраться в этом странном движении, поселившемся внутри. На границе чувств то и дело возникали образы, вкусы, запахи, совсем чуть-чуть не доходящие до сознания. Словно вид через грязное стекло или приглушенный разговор. Их можно было уловить только так, в полной неподвижности, из-под тишка. Наверное, вот это и имел в виду Чарок, когда говорил о возможности прожить чужую жизнь. Но он не объяснил, что это не будет похоже на воспоминание или книгу, скорее на иное состояние ума, то набегающее волной с яркостью галлюцинации, то полностью сходящее на нет. Я с ужасом и восторгом осознавал, что меня стало больше. Впрочем, образ был знакомый. Шорох давно уже меня так доставал. Обрывки чужих суждений вспышками пронзали мозг, оставляя после себя неожиданные ассоциации и мысли о странном. У меня была только пара дней, чтобы сохранить, запечатлеть в себе хрупкое чудо. А потом моя личность возобладает, и яркие видения превратятся в мозаику неясных пятен. Я готов был сюсюкать и выдуриваться как угодно, лишь бы не потерять это сокровище. Окно в другой мир, где люди плавали под водой и летали по небу, где рукотворные устройства умели говорить, а фотографии могли быть не только цветными, но и движущимися. Алхимический рай. Вот что было истинным сокровищем, унесенным мной из города Наблы. Вероятно, остальные некроманты тоже испытывали нечто подобное. По прибытии в лагерь все мигом разбежались по своим закуткам, и больше я никого не видел. Приходила лекарка из актива. Пыталась тюхать мне успокоительное. Улыбнулся, взял и вылил. Потом устыдился своей выходки, начал извиняться, нес чушь про вред химических релаксантов и необходимость достижения душевной гармонии. По-моему, вид черного, рассуждающего о душе, напугал ее гораздо сильнее, чем вылитый эликсир. Ночь прошла словно в бреду, а утром, проснувшись, я взял полотенце и пошел на море купаться. Спрашивается, зачем? Затем, что если раньше я был абсолютно равнодушен к водным процедурам, то теперь меня преследовало глупое убеждение, что быть на море и уехать без загара западло. Воспоминания о тупых развлечениях древних людей шли в комплекте с алхимическими секретами. И что характерно, старики как-то сумели с этим справиться. Я расстелил на гравии большую простыню и начал принимать солнечные ванны. В этом дебильном занятии ко мне немедленно присоединился Алих. «Привет. Ну, как?» «Успешно. Я не стал грузить его особенностями некроматических ритуалов». «Ты вообще-то там был?» «Нет, не пуска...» «Понятно. Да, все эти мрачные коридоры и ощущения глубины могли окончательно свихнуть мозги впечатлительному белому. А почему вы наверху не роете?» «Зачем?» «Здесь был насыпной остров. Сначала сделали стенки, потом набили внутрь всякий хлам, а сверху засыпали песочком и выстроили дома. Останки вулкана защищали все это от морских течений. А то, что камней не видать, так это основание за столько лет просело или море поднялось. Уровень фундаментов оказался под водой. Наверняка под нами дофига артефактов». Алекс с интересом оглядел угловатые дюны. «С чего ты взял?» «Масси это знала», — пояснил я. И в ответ на недоуменный взгляд: «Мессина Фаулер. Покойница, которую мы поднимали. А ты о чем подумал?» «Надо бы копнуть». Я пожал плечами. Белый мог проникнуть в прошлое только так, через осколки камней и куски керамики. Увидеть мир глазами умершего ему было не дано. Какая ирония! Каждого белого от рождения преследует способность понимать и сострадать. Но при этом добиться тождества может только черный. А потом полдня тосковать об отсутствии зонтика и удобного лежака на пляже. Бред! Решительно свернув простыню, я отправился искать кого-нибудь более здравомыслящего, чем ушибленный ритуалом некромант. Например, нашего полковника. Это ведь он придумал зомби поднимать, так? Армейский эмиссар оккупировал столовую, как самую большую палатку со столом, где я сидел, обложившись ворохом бумажек. «Ну что, раскрыли вы свою тайну?» Стивенсон пошлепал по столу пачкой листов. «Пока мне достается только поток сознания, а от вас я отчета не требую. В контакт это не входило, да и воспоминания все равно будут одинаковы. Вот только истолковать эти воспоминания сумеют не все», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Мне еще застрять здесь не хватало. Прямо скажем, до сих пор потусторонние феномены в качестве причины апокалипсиса не рассматривались. Стивенсон набил трубку какой-то исключительно вонючей травой и раскурил ее, наплевав на вред, наносимый здоровью окружающих. Правительство и лидеры белого сообщества организовывали масштабные исследования, но никому ни разу не удалось обнаружить следов природных катаклизмов, которые соответствовали бы датам предполагаемых поля катастроф. Некромантия была последним козырем. Теперь исследование придется начинать заново. Хочу все знать. Вечный принцип. Однако надо признать, они выбрали оригинальный способ искать ответы на вопросы. У меня было глубокое убеждение, что Мессина считала допросы покойников детской сказкой. Я вообще не помню, чтобы там у них фигурировали маги. Остальные тоже на этом настаивают. Мрачно кивнул полковник. «И про Кейптаур мы знаем одну забавную вещь. Это было не убежище избранных, а тюрьма, в которой, среди прочих, отбывал пожизненное заключение последний черный маг своей эпохи. Сходство не обнаруживаете?» «Как это черный маг может быть последним?» — возмутился я. «Не знаю, но тут не может быть двух толкований. Этот маг — легендарный король, правивший островом 300 лет. Естественно, его жизнь потомки описывали очень подробно, из чего становится ясно, что других черных магов, кроме него, не было ни тогда, ни долгое время после. Именно он ввел в практику ритуал принудительного обретения силы, не мог позволить себе ждать преемника. Периметр протекает в трех местах. Очень внятно произнесли у меня над ухом. Шорох последнее время не ощущавшийся и не наблюдавшийся, с чем необходимым напомнить о себе. Я поежился. Да какое мне в сущности дело до проблем 30-тысячелетней давности? Тьфу на них! Коллеги-некроманты продолжали напряженно медитировать. А может, просто с очка давили всем коллективом? А я засобирался. Отдых на море — это, конечно, хорошо, но мой диплом — результат упорного 5-летнего труда. Да и зомби уже неделю без присмотра. Все необходимые подписи и печати я получил за полдня. Хорошо жить на острове. Осталось выбрать путь к свободе. Нурсон предлагал подождать один из рейсовых пароходов, через который осуществлялось снабжение экспедиции. Идея мне не нравилась. Чугунка подходила к побережью только в двух местах. В порту Ильсиль, на Каштадарской границе, и в Веронте. Туда и туда 5 дней по морю. Еще не каждое судно сможет принять на борт мой мотоцикл. Его же придется тащить лебедкой из шлюпки. Добавить к этому непременную пересадку. Потому что поезда из Веронта до Редстона не ходят. Либо лишние 3 дня на трансконтинентальном экспрессе через весь Южный Оранген. И вообще, мне было чисто эстетически отвратительно необходимо сделать крюк. Кратчайшее расстояние между двух точек — прямая. «А давай со мной», — предложил Алик. Оказалось, Стивенсон хочет отослать начальству срочный пакет. Его требовалось доставить в почтовое отделение на узловой станции. Именно для таких целей в Геладии стоял грузовик. Миссию поручили Алиху как самому работящему. Дорога до чугунки была прямая и наезженная, а не те проселки, которыми мы выбирались из чокнутого тауна. Следовательно, времени на нее должно было уйти гораздо меньше. Проблема оставалась одна. От мысли, что зомби опять будет носиться по колючкам, меня начинало мутить. «Пес, кузов поместится?» «Без проблем». Я тут же согласился. Засажу в грузовик Макса и Саркара с его шмотками, а сам поеду налегке. Хорошо. Обратный путь в Гелад пролетел незаметно. Возможно, потому что в этот раз за нами пришла обычная шхуна, а нормальный парусник не вызывал у меня такого же раздражения, как увешанная моторка. Через неполные 8 часов я сошел на пристань и долго стоял, хлопая глазами и пытаясь понять, что же тут изменилось. Там, где раньше была только грязь и пыльный хлам, появились десятки оттенков цвета и нюансов формы. Обшарпанные лодки больше не казались отрыжкой прогресса. В них чудилось что-то иррационально романтическое. Убогие навесы из плавника и горбыля радовали глаз неповторимостью очертаний. Даже запах, хорошо знакомый смрад гниющих водорослей и рыбы, внезапно обнаружил в себе новые оттенки ароматов соли, йода и экзотических трав. Зашибись! Нет, Гелат-то остался прежним. Изменился я сам. Во мне говорила память человека, всю жизнь прожившего в подводных куполах, мегаполисах из стекла и металла, и еще где-то выше неба. Совершенно непонятно, что при этом имелось в виду. У Мессины Фаулер задрипанный приморский городишко вызывал бы умиление простотой и незамысловатостью провинциальной жизни, лишенной сумасшедших ритмов и ума помрачительных интриг. Надо признать, что в чем-то она была права, но в таком случае я предпочитаю безумие. Подумать только, воскресить человека, жившего больше 30 000 лет назад, и напороться на прекраснодушную ботву. Мало мне местных белых. Наверное, Саркар прослышал, что кто-то отправился из острова и заранее пришел на пристань зомби на поводке. Чистильщик терпеливо дожидался моего приезда. Между прочим, уже 2 недели прошло. Как там у него с источником? Надо ему чего-нибудь поубедительнее наврать, а потом быстро сматываться. Мне только разъяренного калеки под боком не хватает. Макс энергично барабанил хвостом по доскам причала. Кстати, а как выглядит память фермерского пса? Я подозрительно уставился на зомби. Макс сделал уши веером. Нет, не может быть, чтобы во мне поселилась сущность овчарки. Человек сложнее собаки. Должно же быть какое-то передаточное отношение. Я представил свои мысли в виде листа бумаги и старательно замазал эту идею нафиг, чтобы голову себе не ломать. Кстати, тарантайку-то вашу чуть не свистнули. Между делом сообщил Саркар. «Кто?» — удивился Алих. «Чистая душа. Он думает, что на его имущество не найдется желающих, особенно в Арангене. Откуда каждый второй надеется слинять?» «Фиг знает». «И почему не свистнули?» — практично уточнил я. «Да, твой зомбак их пуганул. В окно высунулся, и ну гавкать. Меня по ночному делу чуть карачун не хватил». «Хорошо, что у Саркара источника нет, а то карачун хватил бы не только его». У меня уже выработалась привычка доверять суждениям зомби, и если Макс чел нужным кого-то облаять, значит дело того стоило. К тому же содержатель пьяной камбалы проставился по такому случаю бесплатным пивом. «Извиняемся, значит, не местные хулиганили». Скорее всего, врал. Чтобы в Арангенском захолустье топталось только чужого народу? Ни в жизнь не поверю. Впрочем, ловить несостоявшихся воров мы не стали, и на следующий день покинули побережье. Великий и ужасный генерал Зартакский пидарил мозги подчиненным. Те трепетно внимали, потому что тем, кто слушал невнимательно, генерал мог наскипидарить кое-что еще, и даже слаженная работа команды из 11 магов не позволила бы избежать гнева колдуна, по слухам, пережившего смертное проклятие. «Безответственность! Невыполнение приказа!» — неистовствовал генерал. «Вам что было сказано? Сопровождать! А вы что сделали?» Капитан Ридзер виновато потупился. Подчиненные дружно повторили его жест. «Отпустить ценного сотрудника одного, без согласованного маршрута, без связи! Как это называется?» «Виноват», — выдохнул капитан. Бояться боевой маг не умел. Качать права было самоубийством. Поэтому Ридзер старательно взращивал в душе чувство раскаяния, призванное заглушить любые возражения со стороны черной натуры. «А когда делал, чем думал?» Генерал продолжал бушевать. Зартак знал своих подчиненных так, как иной эмпат не может. И любые поползновения к пофигизму, самонадеянности и лентяйству пресекал зародыши. А как иначе удержать в руках банду черных отморозков? Проштрафившиеся маги были рады уж тому, что уйдут живыми. Только покинув штабную палатку, Ридзер позволил себе украдкой вздохнуть и перестал тискать в руках фуражку с высокой тулей и гербом. Символом своего капитанизма. Сегодня он ее не потеряет. Пронесло. «Может, поехать поискать?» — спросил самый совестливый в команде. Ридзер протел бритую макушку платком и укрепил на ней фуражку. «А смысл? Он ехал на секретный объект. Пока мы будем искать это место, они там все закончат и разойдутся по домам. К тому же при нем зомби. А это, считай, 1,5 жандарма. Ничего с ним не случится». Шутка про жандармов и собак Две пары ног, одна голова прижилась. Вокруг шумел полевой лагерь. Велся последний смотр транспорта, амуниции и бойцов. На длинных шестах нежно перезванивались амулеты инструментального контроля, и большинство хрустальных призм было обращено на юг, в сторону границы с Каштадаром. Со дня на день должна была начаться важная, но невероятно нудная операция по зачистке Орангена от проявлений потустороннего, некоторым из которых было уже по 5-7 лет. В таком возрасте даже примитивный Фома начинает представлять некоторую опасность. Власти ингерники гордились тем, что могут применить силу там, где другие народы покорно отступают, чтобы веками дожидаться, когда нежити на проклятых землях передохнут от голода. Поставленную задачу следовало выполнить безупречно. А пока треть личного состава развлекалась, устраивая рейды по сопредельной каштадарской территории, дабы пресечь организованные не очень попытки южан поживиться за счет Орангена, Зартак справедливо полагал, что возражать такой ораве боевых магов соседи не решатся. Армия желала доказать, что не зря есть хлеб, а заодно и преподать урок всяким разным заграничным. Места для проблем в планах командования не оставалось.